Глава седьмая. Я очнулась от яркого, бьющего в глаза света и поморщилась. Оказалось, я в больнице, а мне прямо в лицо светит фонариком врач. До меня будто сквозь вату доносились его вопросы. «Очнулась? Уже хорошо. Как вас зовут? Сколько полных лет? Реакция на свет хорошая». «Так, смотрите на мой палец. Отлично. Теперь влево, вправо. Очень хорошо. Мы вам сделали МРТ, пока вы были без сознания. Что я вам скажу? Повезло вам, барышня, отделались сотрясением. Вы что-нибудь помните? Голова кружится». Я вяло отвечала. «Иванова Татьяна, 27 лет, частный детектив. Я сама не поняла, как все случилось». Была на пробежке, ничего не предвещало беды. Кто-то из кустов выскочил и шарахнул по голове. Да мне не привыкать. Недавно только один из фигурантов тоже по голове стукнул. Чувствую, пока докопаюсь до истины, буду как всадник без головы. Я попыталась встать, но голова и впрямь внезапно закружилась. Сильно затошнило, я ухнула и снова легла. Доктор стал меня ругать. «Ну что же вы делаете? Вам нельзя пока вставать. Неделя как минимум постельный режим. Мы должны вас понаблюдать. Необходимо сдать анализы, чтобы избежать осложнений». Я лишь усмехнулась, подумав про себя. «Ну, тоже еще. Стану я тут неделю разлеживаться. Некогда мне, дел полно». Дверь в палату открылась, и вошел Киря. Присел на кровать, стал ласково журить, по-отечески. «Ну как ты? Оклемалась, горе мое луковое. Рассказывай, кто тебя так приложил? Что накопала? Помощь какая нужна?» Я тут же забыла о боли и головокружении и стала рассказывать другу о моем эксперименте с выдуманной скрытой камерой. В конце печально подытожила. «А ты мне не веришь, что Ковалеву убили. А чем больше копаю, тем больше убеждаюсь, что так все и было». «Ну, неспроста же меня по голове огрели аккурат после всего этого. Явно преступник заметался и испугался. Вот и решил меня нейтрализовать, чтобы не сунуло нос куда не следует». Киря с сомнением покачал головой. «Ну, не знаю. Ты уверена, что эти два события взаимосвязаны? Может, тебя гопник простой огрел? Думал поживиться украшениями или деньгами?» Я даже разозлилась. «Ну да, и поэтому сережки остались в ушах и телефон в кармане. Айфон, между прочим, а не Китай какой-нибудь. Где логика?» «Киря, миленький, ну давай дело откроешь. Ну очень все непросто в этой богатой семейке. А много ли я одна могу без твоих ребят и помощи?» Киря стал возмущаться. «Таня, да как же мы можем дело открыть? Заявления вдовы нет, улик ноль, хоть каких-то стоящих подозреваемых тоже. Ну, сама подумай, о чем просишь. Ты бы завязывала со своим усердием, а то вон уже до больничной койки себя довела». Я обиделась и нахмурилась, огрызаясь. «Ну, не хочешь помогать и не нужно, я и сама справлюсь. А кто меня нашел-то? Надо поговорить с этим человеком, может, он что видел?» Киря улыбнулся. «Вот же неугомонная и упертая. Я так и знал, что не отступишься. Сидит вон в коридорчике твоя спасительница, пенсионерка-собачница. Времени у нее свободного навалом. Можешь ее опросить, я не против. Ты мне вот что скажи. По факту нападения заявление писать будешь или как?» Я махнула рукой. «Нет, конечно. А толку-то? Знаю я, сколько у вас висяков, а тут пустяк. Я жива, здорова и скоро сама узнаю, и кто на меня напал, и кто убил Ковалева. Вот увидишь». «Можно тебя кое о чем попросить? Я пока поговорю с этой бабулей. А ты найди-ка мои вещи и кофе мне организуй, умоляю. Терпеть не могу больницу. Дома отлежусь». Киря вышел. Вошла бодрая, плотная женщина в спортивном костюме. Стала причитать. «Пришли в себя. Хорошо-то как. Я прямо так переживала за вас. Меня Ирина Ивановна зовут. Я каждое утро в 5 часов с собачкой Жулькой гуляю. Она для меня как ребенок на старости лет. Люблю ее, мочи нет. Ну вот и сегодня, как обычно, с ней идем по парку, а тут Жулька как зарычит, с поводка рвется, лает. Я глянула. «Батюшки, вы лежите!» Думала, труп. Так испугалась, закричала. Вызвала скорую и полицию, но подходить не рискнула, вы уж извините. А потом спросила, куда вас увезли. Обрадовалась, что вы живы. Сама сюда пришла, думала, узнаю, как вы. Я прервала ее тираду и спросила. «А вы, случайно, кроме меня, никого в этот момент не видели? Ну, там хоть какого-нибудь прохожего. Это очень важно, вспомните». Женщина тут же ответила. «Да у меня зрение плохое. Ну, был вроде паренек какой-то, несуразно одет, кофта какая-то растянутая с капюшоном, а еще башмаки смешные такие в полоску. Он вроде бродяга, бутылки в урне искал. Они же как раз в такую рань промышляют». «Ой, а вы думаете, это он вас так? Получается, я ценный свидетель? Ну надо же! Я такое только в кино видела. А мне теперь что, и защита положена? Вдруг этот бандит и меня решит устранить?» Бабуля несла бред, а я все вспоминала. «Точно, перед тем, как потерять сознание, я же успела зафиксировать в памяти именно кроссовки в полоску. Значит, бродяга. Бутылки собирал. Есть у меня один знакомый из этой среды обитания. Хоть он и не уважает по понятным причинам ментов, но мне, думаю, не откажет в помощи». Еле выдержав сутки в больнице и почувствовав себя лучше, я покинула это унылое заведение. Вошла в квартиру и улыбнулась. «Как же хорошо дома!» Про себя подумала, прямо дежавю. Точно так же было, когда меня Сергей по голове стукнул. «Нужно быть осторожнее, а то точно без мозгов к концу расследования останусь. Выбьют все». Я приняла душ, переоделась и отправилась к своему интересному другу-философу в подвал неподалеку от нашего дома. Венчик, как обычно, восседал на старом, затертом до дыр кресле и читал книгу. Увидел меня с большим пакетом и обрадовался, помахал рукой. «Вот те раз, какие люди! Мент в юбке пришел! Что привело вас, сударыня, в мою скромную обитель? Кстати, очень занимательную книжицу нашел на помойке. 100 способов разбогатеть, не выходя из дома. 3-й день читаю. И ведь работают методы, ты не поверишь». Написано было проговаривать желание, визуализировать, чтоб побыстрее сбылось. Я начал со скромного пожелания – пожрать да выпить. И вот же, как мимолетное видение, предучи мне явилась ты. Явно с угощением. А я всегда знал, работать ни к чему. Стоит подождать, и тебе сами все дадут. Я рассмеялась. А Ясов, как всегда, в своем репертуаре. Всем бы такую жизненную философию, биржа труда бы вмиг опустела. «Венчик, у меня к тебе дело есть. Меня тут вчера кто-то приложил по голове в Котовском парке на пробежке. Очень хочется найти этого смельчака». «Так вот, есть вводные данные героя. Ботинки в полоску и кофта с капюшоном. Вроде тоже бродяга, бутылки собирает. Помоги восстановить справедливость. Голова-то не казенная, орган чувствительный. Не могу я позволить, кому попало на нее посягать». Мой друг нахмурился. «Не по-людски это, конечно, корешей сдавать, но тебе помогу. Хорошая ты барышня, душевная, правильная. Знаю я его. Колька это, погоняла штиблет. Только он такие смешные башмаки носит. Нашел их новые и не снимает. Если хочешь его найти, иди на рынок. Там он в основном ошивается. Кое-что по мелочи торговцам помогает. Иногда ворует немного. Странный тип, мутный какой-то, ни вашим, ни нашим. Он недавно к бродягам прибился. А кто таков и почему на улице оказался, молчок. Я поблагодарила Венчика и немедленно поехала на рынок. Долго искать не пришлось. Этот Колька как раз будто специально шел навстречу, под завязку груженный всяким товаром. Видимо, колымел. Я радушно ему улыбнулась и расставила руки будто для объятий. И ласково сказала. «Ну, здравствуй, Коля. А я вот к тебе спешу. Дай, думаю, проведаю. Поинтересуюсь, за что это ты меня убить хотел?» Бродяга явно меня узнал и понял, о чем я. Задергался, резко скинул все добро ему, доверенное торговцами, и хотел бежать. Но тут сзади послышались оглушительные крики и отборный мат. Николая настиг почти тот самый владелец бакалейных товаров. Он орал благим матом. «Ах ты, сволочь последняя, шпала криворукая! Ты что же это под ноги не смотришь? Ты же мне разбил все, еще и бежать решил! Да я тебе сейчас все кости переломаю! Держите, гада!» Я еле успела в сторону отпрянуть и с удовольствием наблюдала, как этому наглецу с улицы наминают бока. «Вот она карма! Так ему и надо!» Подбежали зеваки, торговцы и еле разняли дерущихся. Я тут же схватила опешившего Кольку и шепнула ему. «Или идешь со мной и во всем признаешься, или я сейчас закричу, что ты у меня кошелек украл, и тебя добьют». Мужичонка отчаянно закивал в знак согласия. Вид у него был очень печальный. Огромный фингал под глазом, нос кровил, одежда изодрана. Я крепко держала Николая за рукав замызганной куртки и грозно сообщила озверевшим торговцам. «Значит так, господа, я из прокуратуры. Николай является подозреваемым в покушении на жизнь человека, поэтому я его забираю». И, не дожидаясь бурной реакции, мы с бродягой спешно стали ретироваться. Но торговец вслед орал. «Минуточку! Так а кто мне убытки возмещать будет? Этот криворукий помощник мне тут все разбил!» Я уверенно ответила. «Вы пока подсчитайте ущерб. Как только Коля выйдет из тюрьмы лет через 5-7, тут же вам все возместит. Извините, нам пора». Торговец продолжал возмущаться. «Нет, еще и издеваются. Шутки тут шутить вздумали. Что за день идиотский?» Я чуть не рассмеялась вслух, смотря на перекошенное от злости лицо торговца и убитое горем лицо Николая. Я быстренько затолкала Николая в машину и помчалась с ним к Кире. Тот обалдел, когда я втолкнула бродягу в его кабинет, подмигнула другу и строго обратилась к бродяге. «А теперь тебя может спасти только одно — чистосердечное признание. Ну-ка, отвечай, зачем меня камнем по башке огрел? И не вздумай врать, заявление написано, сядешь как миленький. А вот на какой срок только от тебя зависит. Вернее, от твоих показаний. Тем более имеется свидетельница, которая подробно тебя описала. Так что не выкрутишься». Киря качал головой, понимая, что я, как всегда, блефую. А вот мужичок поплыл. Обмяк, побледнел, сел на стул и стал тихо говорить. «Меня что, и правда посадят? Вот я попал. И откуда там взялись свидетели? Не было же никого в парке. Так я же не хотел убивать. Мне велели напугать только. Я же слегонца приложил». Я возмутилась. «Ничего себе слегонца! Я только в больнице очнулась. Хватит дурака валять, я слушаю. Кто вам меня заказал?» Николай судорожно сглотнул и продолжил. «Да тетка одна меня попросила вас напугать. Мол, лезете не в свое дело, под нее копаете. Что жизнь у нее из-за вас вот-вот вся рухнет. Денег мне дала. А я что, мне деньги позарез нужны. Вот и согласился. Это же не мокруха. Я бы на такое никогда не пошел». Бродяга замолчал и выжидающе смотрел. Тут уже Киря не выдержал. «Ты долго тут комедию ломать намерен? Все вокруг да около. Ну-ка, быстро и по существу. Кто нанял, имя, фамилия, как на тебя вышли? «Все, что знаешь, живо рассказывай. Или в изолятор думать пойдешь». Николай совсем сдулся и продолжил. «Тетку эту Нина зовут. Фамилию не спрашивал. Мне она на кой? Она на рынке часто бывает. Покупает дорогущее парное мясо, домашнюю молочку, зелень у торговок. Видела, что и я там всегда кручусь. То машину с продуктами разгружаю, то овощи гнилые перебираю. Колымлю потихоньку. Однажды попросила меня сумки к автобусной остановке отнести. Говорила, что домработница и у богачей подрабатывает. Для них продукты и покупает. С тех пор стали здороваться. Она меня жалела, могла чай с булкой купить или немного денег на хлеб подкинуть. А мне эта Нина мою мамку напоминала. У нее глаза добрые, грустные. И голос такой прямо за душу берет. Только сама она все время уставшая. Ну вот-то недавно пришла она заплаканная, меня нашла и стала просить вас припугнуть. Денег щедро дала. Так оно все и было. Я не могла поверить и все выспрашивала. Ну, допустим, она тебя попросила. Ну а как ты узнал, где и когда я бегаю? Ведь ты же заранее готовился, поджидал меня в кустах. А если б я не пришла? Бродяга ответил честно. «Только она мне ваше фото показала, вырезку из какой-то газеты. Там еще написано было, что вы частный сыщик, типа рекламки. Нина сказала, что днем вас застать трудно, а по утрам вы каждый день в 5 часов бегаете. Вот я и стал там поджидать. Простите меня. Может, не надо в тюрьму? Я все понял и осознал, больше никогда на такое не пойду». Киря строго приказал стажеру. «Оформи его на сутки. Скажи, я распорядился. А вы, гражданин, если еще что вспомните об этой Нине, милости прошу в кабинет». Бродягу увели, а я переспросила. «А за что ты его? Дела же нет. Я так наобум его привела припугнуть. И видишь, сработало». По всему выходит, что мать Генки, Нина Сидоровна, и есть заказчик. То есть мой блеф о найденной камере в кабинете Ковалева тоже сработал. Раз Нина на такое решилась, то согласись, есть что скрывать. Вот уж от кого, а от этой милой женщины я такого не ожидала. Киря почесал затылок и задумчиво ответил. «Да уж, ты права. Должен признать, что тоже начинаю склоняться к версии, что бизнесмен этот не сам помер. Слишком уж все переплетено и запутано в этой непростой семейке. Но ты молодчина, ловко как все придумала. Но я тебя очень прошу, голову береги. А то я так подруги лишусь. А заявление ты и впрямь напиши. Тогда мы показания этого Николая к делу пришьем». «Спрашиваешь, за что я его?» «Так у этих товарищей нет же документов никогда. А это сутки минимум до выяснения личности. Вот пусть посидит, подумает о жизни». «Ну что, мисс Марпл, какие дальше твои действия? Ты хоть оповещай, а то ты меня добьешь когда-нибудь своей непредсказуемостью». Я налила себе горького пойла растворимого и поморщилась. «Это вам не заварной!» Но обижать друга не хотелось, поэтому развернула шоколадную конфетку и стала рассуждать, что же мне теперь-то делать. Я так мыслю, нужно эту Нину как-то прищучить. Но она оказалась вовсе не такой простушкой. Тут нужно ее вывести на признание. А еще лучше найти какие-то доказательства причастности. Пока не знаю, как к ней подступиться.